Маленькие ритуалы с рунами и травами. Зеленая магия происходит тихо. Ее маленькие ритуалы не требуют подготовки, полнолуний и алтарей, зато становятся самыми родными, потому что они легко вплетаются в повседневность. Это магия, которую ты носишь с собой. В сумке, в дыхании, в намерении. Руны в таких ритуалах особенно хороши. Когда ты соединяешь их с травами, руна становится не просто символом, а оживленным знаком. Он пахнет полынью, звенит лавандой, греет зверобоем. Ты можешь провести такой ритуал утром на бегу или вечером в тишине. Главное – быть с собой честной. Я записала такие ритуалы для тебя, как записывала когда-то для себя в старую потрепанную тетрадку. Пусть и для тебя они станут поддержкой. Руны в полнолуние. В полнолуние выложи руны, которые вытянешь интуитивно, в круг. В центр положи пучок зверобоя, полыни и розмарина. Пройдись взглядом по всем символам и скажи: «Пусть сила древняя в душу войдет. Пусть ясность сердца знание дает». Это поможет активировать связь с рунами и углубить их восприятие. Зарядка рун на травяной подушке. Сшей маленькую подушечку, набитую сухими травами. Крапива, лаванда, ромашка. Положи на нее руны на ночь. Утром достань две. Они расскажут, с чем работать сегодня. Амулет с руной и травами. Возьми руну Альгис. Может быть нарисована на дереве или ткани. Травы. Лаванду, полынь, зверобой. А также натуральный мешочек и шнурок. На убывающей луне смешай травы. Вложи внутрь символ Альгис. Скажи: «Руна, встань! Трава, встань! В мой круг защита пусть будет стена!» Храни в сумке или у входа в дом. Шепоток на руну и траву. Такой ритуал будет полезен, если тебе нужно усилить конкретную руну. Я приведу один пример. Ты же будешь отталкиваться от своей ситуации. Я взяла руну феху и зверобой. На листе зверобоя нарисуй руну феху натуральными чернилами. Подожги и скажи: «Трава пылает, руна сверкает. Путь открывает, деньги вбирает. Пепел можно развеять на ветру или закопать».